Риддл долго смотрел на сову, словно она могла ответить на вопрос. «Ну, это, пожалуй, трудно. Товар массовый. Мы продаем несколько тысяч в год. Отправляем в розничные точки, продаем по почте и через интернет». Он щелкнул пальцами, хотя есть еще один момент. «Какой же?» «В прошлом году заготовку изменили. В Китае. Они провели какие-то исследования и решили, что рогатая сова представляет большую угрозу для других птиц, чем круглоголовая. И сделали рожки». «Простите, мистер Риддл, я что-то не улавливаю». Он поднял палец, словно прося ее минутку подождать, потом выдвинул ящик стола и порылся в бумагах. Наконец нашел каталог и начал быстро переворачивать страницы. Маккалеб понял, что основным бизнесом Bird Barrier были не пластмассовые совы, а крупные, отпугивающие птиц системы, включающие сети, проволоку и шипы. Риддл нашел страницу с пластмассовыми совами и повернул каталог так, чтобы его видели Уинстон и Маккалеб. «Это прошлогодний каталог», — сказал он. «Видите, у совы круглая голова. Новые появились в июне, месяцев 7 назад. Теперь у нас вот такие». И он указал на двух сов на столе. «Перья на голове поднимаются вверх двумя остриями или ушами. Торговый представитель сказал, что это рожки, и что этот вид сов иногда называют дьяволовой совой». Уинстон бросила взгляд на Маккалеба. Тот на мгновение поднял брови. «Так вы говорите, что наша сова была заказана или куплена после июня», — сказала она Риддлу. «Скорее после августа, а может быть и сентября. Изменили их в июне, но новые заготовки мы получили, вероятно, к концу июля. А сначала мы распродали имеющийся запас круглоголовых сов». Потом Уинстон спросила Риддла об учете продаж и установила, что вся информация о заказах по почте и продажах через интернет хранится в компьютерах компании. Вот только учет продаж по розничным торговым точкам явно не велся. Риддл повернулся к компьютеру на столе и ввел несколько команд. Потом указал на экран, хотя оттуда, где стоял Маккалеб и стояла Уинстон, ничего не было видно. «Так, я запросил продажи этих артикулов с августа». «Артикулов?» «Да, для стандартных и дорогих моделей, а потом заготовки на замену». «Ага, мы сами продали всего 414. Еще поставили ровно 600 розничным торговцам». «Значит, через вас мы можем отследить по крайней мере 414 штук». «Точно. У вас тут есть имена и адреса покупателей сов?» «Ну да». «И вы готовы поделиться с нами информацией без судебного требования?» Риддл нахмурился, словно вопрос был нелепым. «Вы сказали, что расследуете убийство, верно?» «Верно. Нам не нужно судебное требование». «Если мы можем помочь, мы охотно поможем». «Спасибо, мистер Риддл». Они сидели в машине Уинстон и просматривали компьютерные распечатки, которыми снабдил их Риддл. Коробка с совой стояла на сиденье между ними. Распечаток было три — по дорогим, стандартным и сменным совам. Маккалеб взялся за список сменных, потому что нутром чуял, что сова из квартиры Эдварда Ганна была куплена специально для оформления места убийства, и потому никакие дополнительные механизмы не требовались. К тому же сменные совы были гораздо дешевле. «Надеюсь, мы кого-нибудь здесь найдем», — сказала Уинстон, пробегая глазами список покупателей стандартной модели сов. «Потому что выслеживание покупателей через склады Home Depot, компании, владеющей сетью магазинов складов по продаже строительных и отделочных материалов, и прочих розничных торговцев, будет означать судебные требования, юристов и... Эй, тут центр Гетти! Они заказали 4 штуки!» Маккалеб посмотрел на нее, подумал, затем пожал плечами и вернулся к списку. Уинстон тоже двинулась дальше, продолжая перечислять трудности, с которыми они столкнутся, если придется обращаться к розничным точкам, где продавали рогатых сов. Маккалеб перестал обращать на нее внимание, когда добрался до третьего от конца имени в списке. Он провел пальцем по строчке, где были указаны адрес, куда отправили сову, способ оплаты, источник заказа и имя человека, получившего заказ. Уинстон сразу насторожилась. «Что?» Маккалеб протянул ей распечатку и указал на строчку. «Вот покупатель, Джером Ван Анкен. Накануне Рождества он отправил птичку на адрес Ганна. Заказ оплачен денежным почтовым переводом». Уинстон взяла у него распечатку и начала читать. «Отправлено на Суицер-авеню некоему Луберту Дассу для передачи Эдварду Ганну». «Луберт Дасс». «При расследовании никакого Луберта Дасса не возникало, и я не помню такого имени в списке жильцов. Можно позвонить Раршаку и узнать, был ли у Ганна когда-либо сосед с таким именем». «Да не трудись, Луберт Дасс никогда там не жил». Уинстон оторвалась от списка и посмотрела на него. «Ты знаешь, кто такой Луберт Дасс?» «Вроде того». Она нахмурилась. «Вроде того? Вроде того. А как насчет Джерома Ван Анкена?» Маккалеб кивнул. Уинстон, бросив листы настоящую между ними коробку, посмотрела на коллегу со смесью любопытства и раздражения. «Ну что ж, Терри, по-моему, пора тебе рассказать мне, что ты знаешь». Маккалеб снова кивнул и взялся за ручку дверцы. «А почему бы нам не перебраться на мою яхту? Мы можем поговорить там». «А почему бы нам не поговорить прямо здесь, прямо сейчас? Черт побери!» Маккалеб попытался улыбнуться, потому что нужна, так сказать, аудиовизуальная демонстрация. Он открыл дверцу, вышел, потом оглянулся. «Встретимся там, хорошо?» Уинстон покачала головой. «Очень надеюсь, что у тебя все-таки есть для меня психологический портрет». Теперь головой покачал Маккалеб. «У меня пока его нет, Джей». «Ну что же, тогда что у тебя есть?» «Подозреваемый». Он закрыл дверцу и направился к своей машине, слыша, как она бормочет проклятие. Вдруг какая-то тень пала на него и на всю стоянку. Маккалеб поднял голову. В небе, полностью затмевая солнце, плыл гуировский аэростат. Глава 17. Они встретились снова через 15 минут на попутной волне. Маккалеб вытащил кока-колу и предложил Уинстон сесть в мягкое кресло у кофейного столика в вагоне. Еще на стоянке он попросил ее принести с собой на лодку пластмассовую сову. Теперь Маккалеб при помощи двух бумажных полотенец вынул птицу из коробки и поставил на стол перед Уинстон. Детектив наблюдала за ним, поджав губы. Маккалеб сказал, что понимает ее гнев. Ею манипулируют в ее собственном деле. Однако добавил, что все вернется под ее контроль, как только он покажет находки. «Знаешь, Терри, лучше бы им быть чертовски хорошими». Маккалеб вспомнил, как когда-то написал на клапане папки дело, по которому они впервые работали вместе, что в условиях стресса Уинстон склонна к употреблению ругани. Еще он тогда записал, что она умна и обладает интуицией. Оставалось надеяться, что эти качества не изменились. Он отошел к стойке, где ждали подготовленные материалы, взял верхний лист и, отодвинув распечатку из бёрд-барьер, положил его на кофейный столик рядом с пластмассовой совой. «Ну как, по-твоему, это наша птица?» Уинстон наклонилась вперед, чтобы рассмотреть цветную репродукцию. Увеличенный фрагмент картины Босха, сад наслаждений с обнаженным мужчиной, обнимающим темную сову, сияющими черными глазами. Маккалеб вырезал его и другие фрагменты из книги Мари Нисона и Руи Филайеры. Он наблюдал, как взгляд Уинстон переходит с пластмассовой совы на фрагмент картины и обратно. «По-моему, очень похоже», — сказала она наконец. «Где ты это взял? В центре Гетти? Тебе следовало бы рассказать мне об этом еще вчера, Терри. Какого черта тут происходит?» Маккалли поднял руки. «Я все объясню. Только позволь мне показать тебе это так, как я хочу. А потом я отвечу на все твои вопросы». Уинстон махнул рукой, нехотя соглашаясь. Маккалли вернулся к стойке, взял второй лист и положил перед ней. «Художник тот же, картина другая». Уинстон посмотрела, это был фрагмент страшного суда, изображающий ожидающего отправки в ад грешника, связанного в вывернутой позе эмбриона. «Ну, хватит, кто это рисовал?» «Через минуту скажу». Он вернулся к стойке с подготовленными материалами. «Этот тип еще жив?» — спросила она вслед. Маккалли принес третий лист и положил на столик рядом с двумя первыми. «Умер лет 500 назад. Иисусе!»